Глава 25. «Вечеринка, — пожал плечами Кулым, — закрытая. Для избранных, уважаемых людей, так сказать. Именно на ней будут решаться самые главные ключевые вопросы. Будут заключаться договоры и сделки, проходить переговоры. Ну а то обстоятельство, что охранять ее будет не какая-то там милиция, а целое частное охранное агентство, прибавит ей элитарности, что ли, какой-то престижности». Я нахмурил брови, и Кулым это заметил, вздохнул. «Я вижу, о чем ты думаешь, Витя, и тут ты прав. Среди гостей будут криминальные авторитеты со всего района, не только я один. Но будут там также и чиновники, и руководители предприятий, и самые обычные бизнесмены, кто не замешан ни в каких левых делишках. Будут их семьи, жены, родственники». «Дело только в престижности?» — спросил я холодно. «Нет», — покачал головой Кулым, — «конечно же, не только в ней. Ужин будет проходить у меня в ресторане, прямо тут, в Граале. Но не поставлю же я на охрану своих ребят. Это будет совсем уж странно. Гостям станет не по себе, если они увидят на входе хоть и принаряженных, но все ж братков. А вот частная охрана, люди в красивой униформе, с жетонами и эмблемами на груди, вызовут у них гораздо больше доверия. Да и защитить ты нас сможешь, я знаю». «Ожидается, что кто-то решится напасть?» — спросил я. «Насколько я знаю, Мисуховским сейчас будет не до Черемушкинских, а больше некому. Все должно быть спокойно». «И будет спокойно. Никаких проблем не ожидается. Я знаю, что ты еще не заимел в свою контору огнестрел. Но я думаю, он и не понадобится. Да и плачу я хорошо». «Ты платишь?» — поднял я брови. «Да. На мне лежат обязанности по предоставлению помещения под ужин и его хранению. Такие уж у нас договоренности. Ну так что?» «После твоей свадьбы я не хочу больше связываться с мероприятиями, на которых гуляют бандиты. У меня друг до сих пор отходит от ранения в ногу. Больше нет никакого желания ввязываться в заведомо рисковое предприятие». «Риска не будет», — пожал плечами Кулым. «Сейчас нам ничто не угрожает». «Там бандиты, Кулым. Может произойти все, что угодно». «Может и может», — согласился он. «Но это важный для меня день, Витя. Возможно, я смогу избраться в горсовет на этих выборах благодаря ужину. Смогу уйти в политику. Если все выгорит, когда-нибудь я покончу с тем, чем занимаюсь сейчас. Для Наташи настанет новая жизнь. Я хотел бы, чтобы ты помог мне в этом деле». «Хорошо», — ответил я после недолгих раздумий. «Считай, что ты меня уговорил. Я организую охрану твоего банкета, Кулым». «Спасибо, Витя», — улыбнулся он. «Я рад, что ты не отказал мне. И поверь, плата будет щедрой». С момента нашего с Кулымом разговора прошло 3 дня. Женю перевели из реанимации в общую палату и уже вот-вот собирались выписать домой. Мы с Фимой Степанычем и подключившимся к нам шниперсоном, взявшим на себя оформление документов по вводу в эксплуатацию, потихоньку заканчивали работу в конторе. Поставили там столы, собрали и разместили в кабинетах мебель, установили диван в зоне отдыха, принялись ждать, когда же нам привезут мебель для раздевалки. Короче, еще неделя-другая, и контора заработает в полную силу. Я даже заказал вывеску, которую предполагалось повесить над дверью. Шниперсон переехал в свой новый кабинет и плотно занялся бухгалтерией предприятия. Я тоже осваивал свое новое рабочее место в кабинете начальника. Женя, Фима и Степаныч должны были разместиться в самом просторном кабинете и работать там все вместе. При этом Степаныч уже взял на себя функции замначальника по кадровой работе. В общем, начались деловые рутинные будни, по которым, признаюсь, я даже немного соскучился. Но и работы предстояло еще немало. По плану у нас шло строительство оружейной комнаты. «Ну почему мой стол будет у окна? Это ж солнечная сторона, там в обед жарко», — ругался в общем зале Фима. «Ну, повесь себе шторы в цветочек», — пробурчал на это Степаныч. «Нет, сам сиди за тем столом». «Я уже разложился. Если твое место тебе не нравится, займи Женина, ему все равно, где сидеть». «Нет, у него стол меньше». «Ну что вы как маленький», — вздохнул я и поднялся из-за своего рабочего стола. Пошел в общую. «Что за шум, а драки нет?» — спросил я. «Степаныч не хочет меняться со мной местами», — надулся, как дитё Фима. «А мне там сидеть жарко. Солнце херачит так, что сил никаких нет. Вся спина потеет». «Я возле окна сидеть не буду», — пробурчал Степаныч, занявший установленный тут диван. «Сквозняки, а у меня спина слабая, вечно продувает. А ты окно не открывай». «И чё, пятники твои нюхать?» Я ухмыльнулся, украдкой закатил глаза. Не успел я им что-нибудь сказать, как открылась входная дверь. Все мы дружно обернулись на вошедшего. «Здорово, мужики!» — заулыбался Вадим. «Здорово!» — хмуро посмотрел на него Степаныч. «О, привет!» — улыбнулся Фима и первым пожал ему руку. «Быстро ты вернулся!» — поздоровавшись, сказал я. «Ну?» — Вадим покивал, пожимая мою ладонь. «Не жми так сильно, я еще заживаю». «А, извиняй, Витя». «Ты чего тут?» — спросил Степаныч. «По делу? Или так гости зашел?» «Обед у меня. Ну вот и решил забежать поздороваться», — улыбнулся разведчик. «Все еще тут в отделе сижу, дожимаем наших ребяток, что чарятся сейчас в СИЗО». «И как успехи?» — спросил я. «Успехи есть, мужики, а у вас ничего тут пожрать нету?» — заозирался по сторонам Вадим. «Наглость — второе счастье!» — проворчал Степаныч. «А вам что, жалко?» «Не жалко», — улыбнулся я, — «но у нас тут, правда, с едой туго, пока полный день в конторе не сидим». «Их жалко», — вздохнул Вадим. «Вить, а можно нам с тобой парой слов перекинуться?» Степаныч многозначительно посмотрел на меня. Фима, непонимающе, заморгал своими большими глазами. «Можно. Пойдем ко мне в кабинет». Когда мы зашли, я подставил табурет Вадиму, сам сел на свое место. «Ну, рассказывай, чего приехал?» «Ну уж точно не чтоб пожрать у вас на халяву. Я догадался. Предупредить я тебя приехал, Витя, так, на всякий случай, по старой дружбе». «Предупредить о чем?» — нахмурил брови я. «Три дня до этого. Вечер, где-то на берегу реки Кубань». «Я рассказал тебе все, что знал», — с трудом заплетающимся языком проговорил бандит по кличке Сом. «Отвези меня в больницу, что-то мне совсем тяжко». «Погоди, мальца», — проговорил Минаев. Докуривая сигарету, Семен наблюдал, как темные, словно блестящая нефть, воды реки Кубань бежали куда-то под старостаничный мост, поблескивающий огнями вдали. У Минаева теперь не было места, куда он мог бы привести раненого бандита. Появляться на своей квартире он не рисковал, да и города почти не знал. Поэтому он и решил спуститься к реке на пустой, далекий от жилищ берег. Правда, место, чтобы поставить машину, он отыскал не сразу. То и дело натыкался на авто влюбленных, стоявшие то тут, то там, в кушерях. Все же ему удалось найти, где остановиться. Он выбрал ровное место с обрывистым земляным берегом, поросшее низенькой травкой. Поставив машину носом к реке, стал допрашивать слабеющего бандита о Летове. «Пожалуйста, я не хочу умирать», — молил бандит. Семен вздохнул, обернулся с переднего сиденья, глянул на туго стянутую ремнем ногу сама. Она выглядела неважно. Штанина пропиталась кровью, облепив раненое бедро. Да и шину они явно передержали. «Да, плохие у тебя дела», — проговорил Семен. «Много крови потерял. Бледная весь. Как, колотит озноб?» Потный белый, как смерть, Сом, полулежавший на заднем сиденье, слабо покивал. Семен видел, как густая испарина заблестела у него на лбу в свете автомобильного плафона. «До больницы ты не дотянешь, извини». «Как? Ты же обещал!» — простонал бандит. «Да я-то что?» — Семен пожал плечами. «Это все влюбленные. Не трахайся они по всем кустам, то тут, то там. Мы бы справились быстрее. А так пришлось минут 40 по этим береговым колоебинам рассекать». «Ты обещал!» — тепловато повторил Сом. Его губы дрожали, дыхание было прерывистым. С трудом сглотнув, он попросил. «Воды». Семен снова уставился в лобовое. Несколько мгновений наблюдал, как течение несет речные воды. Река в этом месте была широкой, и в темноте противоположный берег получалось различить только по огонькам домов, горевших на той стороне. «Будет тебе вода», — сказал Вадим и вышел из машины. Потом он открыл пассажирскую дверь и выволок слабо сопротивляющегося бандита из машины. Тот пытался кричать, но силы совсем оставили его. Семен чувствовал, что тащит к Кубани без пяти минут труп. «Ты обещал!» Ты сказал, что отвезешь меня в больницу. Пожалуйста. — Да какая тебе больница, друган? — сказал Семен, а потом кинул сама в воду. Звук всплеска разлетелся по округе. Бандит несколько мгновений барахтался, пытался выплыть, но сил у него уже не осталось. Семен подождал, пока быстро удаляющийся от берега сом не скроется под водой, а потом сел в машину и уехал. Сегодняшний день. Тебе ведь с какой новости начать, с хорошей или плохой? Давай с хорошей, пожал я плечами. Плохих новостей мне в последнее время по горлышко хватило. Вадим помолчал несколько мгновений, вздохнул. В общем, наш риск дал свои плоды. Много кто из чеченов и из месуховских раскололись. Заговорил также и человек-посредника. Чечены, к слову, оказались просто вольными наемниками. Мелкая группировка, каких по всей Чечне пруд пруди. Промышляли грабежом, похищениями и оружием. Ну так, по чуть-чуть. Ни с кем серьезным они не связаны. Больше свистели, чтобы придать себе значимости. А Коростелев повелся как лох последний. Бабки ему совсем мозг задурили. «Коростелев?» — спросил я. «Ну, полковник из Майкопа. Это он распродавал оружие. Его же все поставщиком и величали. Грамотный тип, заметал следы как надо. Да и подвязки, как выяснилось, у него были ого-го. Но доказательства там такие, что не отвертишься. Скандал на весь край. По части сейчас военная прокуратура шурует. Самого Коростелева взяли при попытке уехать из города. Сейчас сидит в СИЗО. Уголовных дел будет куча, эпизодов 30. Там, в части, много кто оказался с ним повязанным». «Рад, что не зря кровью умывался», — улыбнулся я. «И на этого Горелого вышли», — тоже заулыбался Вадим. «Его друган, логопед этот, раскололся. Решил сотрудничать со следствием. Походу, много чего интересного расскажет. Да такого, что, видать, Горелый из зоны уже не выйдет. Если прокурор докажет, что он глава преступной группы, ему лет 25 дать могут. А доказательств, насколько я знаю, там хватает. В общем, Витя, ты на весь край бучу устроил». «Ну, не переживай, твои заслуги не останутся незамеченными. Тургулаев замолвил и про тебя словечко перед начальством, да и показания, что ты дал следакам, тоже роль свою сыграют». «Да ладно уж», — хмыкнул я. «Я старался больше ради своих, чтобы нам тут в городе поспокойнее жилось и работалось». «Не скромничай, Витя», — нахмурил брови Вадим. «Не надо. Я таких, как ты, насквозь вижу». «Неужто?» — ухмыльнулся я. «Ну да». «Это ты только отнекиваешься, мол, за выгоду себе жизнь рискуешь, что тебе работать будет проще. Но за выгоду жизнь на кон не ставит. На черта это делать, если помереть можешь. Как тогда выгодой этой воспользоваться? Ты просто несправедливости не терпишь. Блядство всего этого, что вокруг развелось. Другой жизни тебе хочется. Если не для себя, так для других». «Глупости», — проговорил я, понимая, что Вадим, кажется, и правда видит меня насквозь. «Ну, глупости так глупости», — улыбнулся он. «Ну чё, теперь плохая новость?» «Давай теперь плохую», — кивнул я. «Короче, человек Коростелева, которого мы взяли, рассказал, что после того, как Руслан переметнулся к нам, Коростелев отправил их сюда во всем разобраться и сделку провести. Вот только при передаче оружия присутствовали двое из полковничьих ребят, а послал он троих. Куда делся третий, мы не знаем». «Он мог деться куда угодно», — пожал я плечами. — Почуял, что запахло жареным, и свалил. — Но остальные-то не свалили. Одного мы взяли, другого нашли мертвым на форштадте. В машине лежал. Как раз той, что вырвалось из зацепления. Раненый он ушел, ну и погиб. Скончался потом от своего ранения, а вот куда делся третий, хрен пойми. — Мог сбежать из города после облавы. Скорее всего, так и поступил. — Очень может быть, — покивал Вадим. «Но мы о нем знаем достаточно. Объявили в федеральный розыск. Он десантник, офицер. В части служил и был у Коростелева вроде киллера, что ли. Бандитов гонял, если кто возникать начнет. А зовут его Семен Минаев». Я нахмурил брови, расслабленный до этого выпрямился на стуле. «Ведь ты чего?» — удивился Вадим. «Подскочил так, словно призрака увидел». «Может быть, и увидел», — сказал я. «Че? В смысле?»